16 сентября. «Стойте! Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли!» Исход, 14 глава, 13 и 15 стихи. Пока мы не научились стоять на месте, когда того требует Господь, мы не сумеем идти вперед, следуя Его зову. Если мы решились Ему служить, Он научит нас отдыхать на пути, стоять на месте или же двигаться шаг за шагом вперед, согласно Его воле. Для нас всегда труднее бывает покоряться воле Божьей, выжидая Его указания. Мы бы предпочли всякую деятельность такому вынужденному отдыху. Мария избрала благую часть, сидя у ног Спасителя и слушая Слово Его, но часто такое созерцательное положение не соответствует нашим потребностям. Мы рвемся вперед, нас тянет на живое поприще, на широкое поле деятельности. Нам претит то, по-видимому, бесцветное прозябание, каким нам представляется наша скромная жизнь. Быть может, и теперь вы еще в ожидании указания Божия. Не унывайте. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Плач Иеремии, 3 глава, 25 и 26 стихи. Вас тяготит это ожидание? Да, пока вы не отдадитесь всецело Ему, пока не покоритесь, не примиритесь вполне бесповоротно вашей участи. Но с той минуты, когда вы отдадите все в Его руки, предоставляя Ему управлять вами помимо вас самих и принимая Его волю беспрекословно в вашем сердце, поверьте, в душе вашей водворится мир невозмутимый, тот мир, который превыше всякого разумения. Господь требует и ожидает от вас прежде всего полного отречения от своей воли, от всего своего. Тогда, может быть, будет обращено и к вам повеление, чтобы вы шли, и та деятельность, которую вы искали с таким трудом, окажется рядом с вами. Вы увидите ясный путь перед собой, вам уже не нужно будет ничего искать, ничего придумывать. Вы будете идти вперед под сенью крыл Его, во свете лица Его. Через реку перешли стопами, там веселились мы о Нем. Псалом 65, 6 стих. Душа тревожная, беспокойная и суетливая. Успокойся, потерпи, утихни, доверься Господу и убедись, что Его цели достигаются всегда, что для Него нет ничего невозможного, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Книга пророка Исаии, 64 глава, 4 стих. 17 сентября. Иисус пострадал вне врат, и так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Послание к Евреям, 13 глава, 12 и 13 стихи. Бывают страдания двоякого рода. Некоторые страдания лежат прямо на нашем пути и входят в круг нашей обыденной жизни. Мы с ними свыклись, они не удивляют нас. Но бывают и такие горести, такие скорби, которые нам кажутся сверх наших сил, которые как бы вне врат, и им труднее покориться. Когда такого рода испытания выпадают на нашу долю, нам кажется, что судьба к нам несправедлива, что мы могли бы терпеливо перенести всякое другое горе, но страдания вне врат представляются нам непосильными, они возмущают и оскорбляют нас. Однако тот, кто написал эти слова, хотел нам принести особое утешение, хотел сказать, что наша скорбь вне врат подобна скорби Христа. Он ими зовет нас в минуту уныния в сад Гефсиманский, в котором мы видим страдальца вне врат. В этом саду, во время величайшей предсмертной тоски, Сын Божий не нес еще на себе открытые раны. Он как будто бездействовал, не принимая участия в борьбе. Он терпел беспрекословно несправедливые упреки. Людям могло казаться, что жизнь его бесполезна и не нужна никому, однако великое служение его в эти минуты, его заслуга перед людьми не может ни с чем сравниться. В этом саду он совершил подвиг непостижимый, исполинский. Там, в Гефсиманском саду, во время кажущегося бездействия, была одержана величайшая в мире победа. В ту ночь, в которой он был предан, унижен, отвержен, поруган людьми, слава его достигла высшей степени. И вы, страдающие вне врат, уединитесь с ним в Гефсимании, ищите там утешение вашей скорби, ободритесь, воспряньте душою при мысли о тех торжественных минутах, когда сам Сын Божий был послушен даже до смерти и смерти крестной. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. 18 сентября. Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем же утешением, которым Бог утешает нас самих». Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи. Многочисленные разнообразные способы, которыми Бог всякого утешения утешает нас. Иногда какое-нибудь слово из Священного Писания вдруг осветит наш ум и сердце, как светлый солнечный луч, пробивающийся сквозь тучи. Это слово долго звучит в нашем сердце, ободряя, просветляя наши мрачные мысли. Иногда участие ближнего, теплое слово, высказанное нам любовь, согревает нашу душу, мнившую себя одинокой и покинутой всеми. И любовь эта является нам прообразом той вечной любви, которая окружает нас с самого нашего рождения и до смертного часа. Нет такой скорби, в которую Господь не вливает хотя бы малую долю утешения. Он не сразу отнимет боль от нашего сердца, она нужна и полезна нам, но он облегчает ее своим присутствием. Будем только стараться ловить эти светлые лучи, проникающие к нам, и не будем погружаться всецело в наше горе, не будем унывать настолько, чтобы не заметить луч света, пробивающийся сквозь тучи. Невольно спрашиваем мы себя иногда, зачем нужна сердечная наша боль, поражающая все наше существо? Почему все, что составляло наше счастье, что наполняло нашу жизнь, мало-помалу исчезает, оставляя нас одинокими, разбитыми? Не будем допускать такого вопроса, а будем искать глубокую цель всего случившегося в этих словах апостола, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби. Неужели мы не найдем облегчения в этой мысли? Горе было бы невыносимо при сознании, что оно бесполезно, не нужно, и потому не спрашивай никогда почему. Та школа терпения и скорби, через которую ты проходишь, имеет свое особое назначение, и, быть может, придет время, когда Господь сподобит тебя утешить страждущего брата тем утешением, которое ты приобрел собственным опытом. Когда перед тобой раскроется бездна чужого страдания, ты будешь иметь возможность облегчить его тем самым, что облегчило и твою бесконечную скорбь, в которой тебя не оставил Господь. Долготерпение Спасителя неисчерпаемо. Он терпит нас годами, он не перестает следить за нами шаг за шагом, готов прощать наши слабости и отступления. И среди глубочайшего мрака, среди самого тернистого пути, Отец милосердия и Бог всякого утешения утешает нас самих. 19 сентября. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». Книга пророка Исаии, 66 глава, 13 стих. В любви матери, столь естественной, столь знакомой каждому из нас, Господь олицетворяет для нас любовь свою ко всему человечеству. В своей бесконечной любви Он печется о нас, первое послание апостола Петра, 5 глава, 7 стих, и в этом самом попечении Он посылает нам скорби и испытания. Какая любящая мать не принуждает себя иногда огорчать своего ребенка, подвергая его наказанию или лишая удовольствия, когда она знает, что такое лишение должно послужить ему в пользу? Ребенок плачет, его маленькое горе кажется ему невыносимым, несправедливым, и сердце матери болит при виде этого горя. Но имея в виду благо ребенка, которое для нее дороже всего на свете, она тверда в проведении своих мер. Как часто в нашем горе мы бываем похожи на безрассудных детей. Мы плачем безутешно, нам кажется, что посланное нам страшное испытание могло бы миновать нас, что оно выше наших сил, и мы не сознаем того высшего блага, которое им приобретаем для вечности. Наверное, любящий Господь в своем бесконечном милосердии жалеет нас не меньше, чем самая нежная мать. Несомненно, и для нас придет час, когда печаль наша обратится в радость. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20 стих. Мы поймем тогда, что временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Послание к римлянам, 8 глава, 18 стих. 20 сентября. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 стих. Никакой человек не может достигнуть величия сам по себе. Он становится великим лишь по отношению к другой жизни, лишь теряя свою жизнь, чтобы сберечь ее. Евангелие от Матфея, 10 глава, 39 стих. В чем заключается величие патриотизма, филантропии? В том, что ни то, ни другое не вмещает отдельных личностей. Все поглощено любовью ко всему человечеству, личность человека исчезает в одном общем деле. Действительно, каждый из нас только начинает жить тогда, когда он умирает для себя. Ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе. Одно самозабвение не возвышает душу. Мы часто говорим о том, что надо себя забыть, но вопрос в том, каким образом мы этого достигнем. Хотим ли мы забыть о себе, умирая или рождаясь к новой жизни? Можно забыть о себе, о своем горе, одурманив себя наркозом, но это не что иное, как яд, и в таком средстве одно малодушие. Но есть самозабвение, есть уничтожение боли, достигаемое только живой силой, силой любви, которая заставляет нас, забывая о себе, помнить лишь о других. Душа моя, прилепись к лозе, войди всецело в другую жизнь, в его жизнь, сделайся членом его тела, проникнись его духом. Пусть молитва Господня сделается твоею молитвой, молись, чтобы светилось имя его, чтобы совершалась воля его, чтобы водворилось царство его, чтобы человечество было избавлено от лукавого, чтобы грех был побежден силою любви. Тогда, забывая о себе, в постоянном созерцании Христа Спасителя, ты достигнешь того блаженства, которое приготовил Господь любящим его. 21 сентября. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Псалом 146, 3 стих. Разбитое сердце не вылечивается сразу. Горем разбитое сердце парализовано. Оно потеряло силу действовать, оно уже не способно принимать участие в общем движении. Вылечить такое больное сердце значит возвратить ему трудоспособность, но рана остается еще открытой надолго. Даже сам Христос не обещал излечить сразу рану, а лишь врачевать ее своими руками. И это значит, что он остановит поток крови и позволит нам снова действовать вопреки нашей сердечной боли. В чем же состоит это целебное средство, исходящее от него? Это средство есть сочувствие чужому горю, сознание, что не я один страдаю. Живое участие в горе братьев наших облегчает наше собственное горе. Присматриваясь к бременам, носимым всеми окружающими нас, мы не замечаем своего собственного бремени. «О Господи, в числе труждающихся и обремененных возложи на меня Твое бремя». Твое бремя одно только и может излечить мои раны, и только крест твой может прикрыть их. Допусти меня до твоего крестного пути. Позволь мне нести твой крест с тобою и делить с тобой всеобщую мировую скорбь. Тень твоего креста будет моим светом. Мой личный крест будет облегчен тяжестью креста твоего. Мои слезы прекратятся, глядя на слезы, которые ты проливаешь за грехи и зло всего человечества. 22 сентября. «Жатвы много, а делателей мало». Евангелие от Матфея, 9 глава, 37 стих. Чудные летние дни, богатое поле, усеянное цветами, нивы, покрытые созревающими колосьями. Как легко уподобить все это жизни человеческой. Каждый день, посланный нам Господом, представляет бесчисленное множество случаев для служения Ему. Каждая минута, если только мы будем постоянно настороже, есть как бы чудный цветок, открывающийся нашим взором. Его красу, его благоухание мы должны нести в те темные углы, которые лишены Божьего света. Наше жизненное поле усеяно незрелыми колосьями, обещающими богатый урожай в будущем. Не станем пренебрегать ими, не будем терять ни одной минуты, ни одного случая удобрить ниву, помочь созреванию этих плодов. Широкое поприще открыто нам и в нашей воле потрудиться на нем или лениво сложить руки. Пусть каждый спросит себя сегодня, как употребил он вчерашний день. Пусть в конце недели, достигнув Дня Господня, каждый оглянется назад на пройденную седмицу, каким представится ему его поле. Будет ли оно цвести, увидит ли он на нем зрелые плоды, или же придется сознаться, что все запущено, не возделано, все заросло, заглохло, все погибает без бдительного ухода. Вспомним, как дорого время, и не будем терять ни минуты даром. Тогда жизненное поле представится нам во всей своей цветущей красе. Жатвы везде много, поспешим же быть усердными работниками на ниве Господней и решимся отдать этому всю нашу жизнь. 23 сентября. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Откровение, 3 глава, 2 стих. «Когда горе ваше готово обратиться в отчаяние, в безутешную скорбь по потерянному, вспомните о том, что вы еще имеете. Память об умерших не должна изгладиться из нашего сердца, любовь к ним не должна прекратиться, но память эта превращается в любовь к живущим и поощряет нас служить им, вспоминая умерших. Когда мы теряем наших близких, почти неизбежно является чувство сожаления и раскаяния в том, что при жизни мы недовольно их ценили, недовольно любили, недовольно ласкали, нам больно сознаться, что мы не отдали им всего, что могли, и теперь уже загладить этого нельзя. Но не следует слишком предаваться этому чувству. Оно должно служить нам уроком в дальнейшей жизни. Вспоминая все упущенное нами в прошедшем, мы с большим усердием будем действовать в настоящем, и тогда сожаления наши не будут бесплодны, они превратятся в живую силу, в любовь, горящую желанием отдать себя на служение оставшимся. Вы, может быть, потеряли много, но вы еще остались нужны многим. Сколько слез можете еще осушить, сколько страданий облегчить, сколько одиноких сердец согреть вашей любовью? Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 4 стих. Делайте же, пока есть день, и утверждайте прочее. 24 сентября. Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой». Евангелие от Матфея, 20 глава, 7 стих. Люди, о которых говорит Господь в этой притче, стояли праздными в 11 часу. Они пришли поздно, их никто не нанял на работу. Но Господь находит дело и тем, которые никому не нужны, самым праздным. Почему же столько людей приходят поздно и остаются праздными? Потому что люди вообще недоверчивы и согрешившего раз считают уже неспособным ни к чему. Но Господь верит в возможность исправления всех людей. Он не пренебрегает никем, не отвергает и тех, кто приходит к Нему лишь в 11 часу, и им дает возможность исправиться. Величайший работник на Ниве Господней был человек 11 часа, апостол Павел. Его сотрудники смотрели на него с недоверием, но Господь дал ему широкое поле деятельности. Господи, благодарю Тебя за Твое долготерпение, за Твое доверие к падшему человеку. Многие из нас приходят в 11 часу, наши ближние от нас отворачиваются, нам нет места в их винограднике, но Ты укажешь нам место. Ты сам прошел одинокий путь страдания, Ты был отвержен и покинут всеми. Ты доверяешь и тем, кто приходит поздно, Ты оставляешь открытую дверь кающемуся грешнику. Ты принимаешь всех отверженных людьми, для Тебя нет ничего невозможного, Тебя не страшит самая темная ночь. Сквозь густой мрак ты видишь возможность света, в самой темной душе ты найдешь светлую точку. 25 сентября. «Да приидет царствие Твое» — Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. Прежде всего, Господь учит нас молиться не за себя, а за весь мир. Эта молитва не только выражение полной покорности, но и выражение нашего искреннего горячего желания добра всему человечеству. Мы должны отказаться от наших личных устремлений и проникнуться всецело намерениями Господа, глубоким смыслом Его воли, Его царства. В ответ на молитвы святых Божиих Царство Божие может водвориться и среди этого мира, который лежит во зле. Мы молимся: «Да приидет Царствие Твое на земле», но прежде всего мы должны молиться, чтобы оно пришло в нас самих, и чтобы Господь Иисус Христос и Он один царствовал во всем нашем существе. Обещая Ему полное послушание, мы приносим все к Его ногам, нашу жизнь, наше служение, наши привязанности. Если же мы не отдались Ему всем нашим существом, не покорились всецело, бесповоротно, то мы не можем молиться: «Да приидет Царствие Твое». Мы должны быть цельными, служить Богу, а не мамоне. Господь не услышит молитву, не примет сердца, отдающегося Ему только наполовину. 26 сентября. «Ты — Бог, видящий меня». Книга Бытие, 16 глава, 13 стих. Душа, искупленная дорогою ценою крови Христа, помышляй постоянно о том, что Спаситель страдал и умер на кресте за твои грехи, что Его святая кровь пролилась за тебя, чтобы тебя освободить от греховных уз и порабощения плоти. никогда, ни на один день не оставляй молитвы в уединении твоей келии и не пренебрегай чтением Слова Божия. Твоя душа не может жить без этой пищи точно так же, как твое тело без питания жить не может. Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Слово Христово да вселится в вас обильно, со всякою премудростью. Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Живи в постоянном общении со Христом, твоим Спасителем и Господом. Все твои мысли и старания направляй к тому, чтобы ни малейшая тень не застилала ни на минуту от тебя образ Христа. Если же это общение прервано вследствие какого-либо греха, ты должен тотчас восстановить его искренним признанием и чистосердечным раскаянием. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Помни, что Господь Иисус Христос не только постоянно видит тебя, но понимает и всецело знает всякое движение твоей души. Он охраняет постоянно веренный ему путь. Поэтому отдайся ему вполне и откажись от всего того, что не согласно с учением Христа. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою. Псалом 118, 11 стих. 27 сентября. Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое славим. Нет ни одной жизни человеческой, которая прошла без испытания, без борьбы, без горя. И никто из нас не может ожидать, что это нас минует. Все силы души нашей должны не только принимать испытания и покоряться им, не только терпеть все, посылаемое Господом, но и поклоняться кресту, то есть нести его с любовью, взирая на крест Спасителя, через который мы получили искупление. Когда раздается эта церковная песня, мне кажется, что все мы, смиренно преклоняясь перед крестом, должны принимать его всецело в настоящем, в будущем, во всем, что Господь предназначил нам перенести. И, неся свой крест безропотно, будем помнить, что за ним последовало воскресение Христово, величайшая радость, какую возвещает нам Евангелие. Крест поведет и нас к победе, к воскресению наших охладевающих чувств и слабых дремлющих сил. 28 сентября. «Которого не видев, любите» — первое послание апостола Петра, 1 глава, 8 стих. Хотелось бы понять, в чем состоит цель христианской жизни. В глубоком смысле цель эта состоит в тесном общении с Господом Иисусом, которого не видев, любите. Воля Господня нам известна, мы знаем Его, хотя и не видим. Первым последствием такого общения будет, несомненно, полное воцарение нашего Царя и Бога в нашей душе, там, где дотоле преобладало наше себелюбие. Затем уже, естественно, должно явиться отвращение от всякого, даже малейшего греха, стремление узнать и проникнуться сознанием наших грехов и уничтожить в себе корень зла силою Духа Божия. Только тогда цель наша будет достигнута, когда мы будем ходить с Господом постоянно, пребывать в Нем каждый час, и Он и Слово Его прибудет в нас. Надо любить Его всем нашим сердцем, всем разумением нашим, и ближнего нашего, как самого себя. И не на словах только, не по букве закона, а всеми силами нашей души. Насколько мы были рабами греха, когда наша воля была греховной, настолько мы должны сделаться рабами Христа, подчинив Ему каждую мысль, каждое движение внутренней нашей жизни и приняв на себя добровольно полное подчинение Его воле. Во внешней жизни цель наша, без сомнения, есть та же, и стремление к ней должно быть также всецело и постоянно. Выбор между злом и добром должен быть решительный, бесповоротный. Надо твердо решиться, никогда не раздражаться, никогда не допускать в себе легкомысленного отношения к нарушению заповеди, строго относясь к каждой нечистоте и неправде. Никогда не уклоняться от исполнения воли Его и не отрекаться от имени Его. Пусть во всех вопросах нравственной жизни запечатляется в нас это строгое непреклонное отрицание всякого зла. Верующий себе не принадлежит, он куплен дорогой ценой, и ясная цель перед ним — твердо и неуклонно идти вслед за возлюбленным Господом, невзирая ни на какие препятствия. 29 сентября. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Помните, что верен Бог, и что Он при искушении дает и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Но, прося Господа, не веди нас во искушение, мы допускаем возможность этого искушения, могущего всегда нас постигнуть. Искушая нас, Господь в то же время является нам во всем своем могуществе. Сами в себе имеем приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 9 стих, говорит апостол. Случается, что к нашей вере, надежде, любви и даже к радости служения нашего примешивается доля себелюбия. Эта доля, как бы она ни была ничтожна, должна быть истреблена вполне, пока ничего своего не останется в нас, и один Господь сделается для нас всяческое во всех. Итак, бегайте, идолослужение. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 14 стих. В чем же заключается это идолослужение? В том, когда мы, выпуская из виду единственную настоящую причину, управляющую всем, то есть волю Божию, придаем значение причинам второстепенным, человеческим. Видя одного Господа перед собою, не ожидая помощи ниоткуда, надеясь на Него одного, сделаемся новою тварью. Он воскресит в нас все погибшее, все умершее, и мы почувствуем, что прежнее прошло, теперь все новое. Откровение, 21 глава, 4 стих. Взирайте на Иисуса, слушайте Слово Его, благодарите Его за те искушения, которые дают вам более полное познание Его благости. Ожидайте от Него ежедневно хлеба насущного. Уповайте на Него даже и тогда, когда Он вам кажется далек, недостижим, когда ваш путь тяжек, когда испытания как бы превышают ваши силы. Учитесь тогда идти терпеливо по путям Господним, помня, что верен Бог, и что Его непобедимая сила будет действовать в вашей немощи, в вашей нищете. 30 сентября. Любовь все переносит. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 7 стих. Поразительно, что в своей хвалебной песне «Любви» апостол Павел воспевает то, от чего воздерживается любовь. Он начинает словами «любовь долготерпит» и кончает «любовь все переносит». В сущности, это почти одно и то же, но нам казалось бы естественнее говорить о том, что любовь может совершить, а не о том, что она может перенести. Отчего не воспеть ее громкие подвиги, одолеваемые ею препятствия и чудеса, которые она творит? Но все-таки прав был апостол Павел. В темном, незаметном трудовом пути заключается величие подвига, а трудовой путь любви есть долготерпение. В минуту увлечения, в минуту воодушевления мы готовы на всякую жертву, но не в чуду восторженного возбуждения пробный камень любви. Истинная любовь докажет свою силу в обыденной жизни, незамеченная никем, в горячих, незримых слезах, в жертве, принесенной в уединение после жестокой душевной борьбы. Устоит ли твоя любовь против мелких, ежедневных раздражений? Устоишь ли ты, видя себя непонятым, несправедливо осужденным? Устоишь ли, не получая ответа, встречая одно молчаливое нерасположение? Устоишь ли в полном одиночестве, отвергнутый всеми? Если тогда твоя любовь не умрет, то действительно она достойна хвалебной песни апостола Павла.